Глава 37. Было 2 часа, самое темное время летней ночи. С пустынной смотровой площадки в лесу на холме над Осло Симон видел, как фьорд матово поблескивает под большой желтой луной. «Ну?» Симон поплотнее закутался в пальто, как будто на улице похолодало. «Я обычно привозил сюда свою первую большую любовь. Посмотреть на вид, поцеловаться. Знаешь...» Он увидел, что Кари переминается. «Нам больше негде было этим заниматься. А много лет спустя, когда я уже был вместе с Эльсой, я привез сюда ее. Несмотря на то, что у нас была квартира и двуспальная кровать. Это казалось таким романтичным и невинным, как будто я был так же влюблен, как и тогда». «Симон?» Симон повернулся и еще раз огляделся. Полицейские машины с синими мигалками, оградительные ленты, синяя Honda Civic с разбитым лобовым стеклом и мертвец, лежащий под неестественным, мягко выражаясь, углом на пассажирском сиденье. Здесь было много полицейских. Слишком много. Панически много. Патологоанатом в кои-то веки прибыл на место преступления раньше Симона. Он считал, что мужчине сломали обе ноги при ударе о машину, и он залетел в салон, сломав себе шею о пассажирское сиденье. Медик посчитал довольно странным тот факт, что у погибшего не было царапин на лице и голове от столкновения с лобовым стеклом, пока Симон не поднял дробинку с обивки кресла. Симон попросил также провести анализ крови с водительского сиденья, потому что ее следы не соответствовали ранам на ногах трупа. «Значит, это он нас вызвал?» — спросил Симон, кивнув в сторону Осмунда Бьёрнстада, который, размахивая руками, разговаривал с кем-то из криминалистов. «Да», — ответила Кари. «Поскольку автомобиль зарегистрирован на Эву Морсент, а она является одной из жертв убийцы Лофтхуса, он хотел...» «Подозреваемого». «Простите?» «Лофтхус только подозревается в убийстве Морсент. А кто-нибудь разговаривал об этом с Ингви Морсендом?» «Он говорит, что ничего не знает. Сегодня ночью он был в отеле в Осло, а когда он видел автомобиль в последний раз, тот стоял в его гараже. Полиция Драмена считает, что в его доме произошла перестрелка. К сожалению, оттуда далеко до ближайших соседей, поэтому свидетелей нет». Осмунд Бьёрнстад подошел к ним. «Теперь мы знаем, кто этот парень на пассажирском сиденье. Евгений Зубов, старый знакомый. А драменская полиция утверждает, что в половицах застряло 9 умножить на 19 пуль от люгера, рассеянных веером». «УЗИ?» — спросил Симон, приподнимая бровь. «Как вы думаете, что мне сказать журналистам?» — спросил Осмунд, указывая себе за спину. Первые репортеры уже перевешивались через оградительную ленту у дороги. «Что и всегда», — ответил Симон. «Кое-что, но ничего». Бьёрнстад тяжело вздохнул. «Они наседают на нас. Проклятие, мы работать не можем. Я ненавижу их». «Они тоже делают свою работу», — сказал Симон. «Он уже практически стал газетной звездой. Вы об этом знали?» — спросила Кари, когда они стояли и смотрели вслед молодому полицейскому, шедшему навстречу дождю. «Ну, он стильный следователь», — ответил Симон. «Я не о Бьёрнстаде. Я о Сонни Лофтхусе». Симон обернулся и удивленно посмотрел на нее. «Он звезда?» «Говорят, что он современный террорист, что он объявил войну организованной преступности и капитализму, что он беспощадно вырубает все прогнившее в нашем обществе». «Но он же сам преступник». «И это придает истории дополнительный колорит. Вы что, не читаете газеты?» «Нет». «И к телефону не подходите. Я пыталась до вас дозвониться». «Я был занят». «Занят? Весь город стоит на ушах из-за этих убийств, а вас нет ни в офисе, ни на месте преступления. Вы должны мною как бы руководить, Симон». «Сообщение принято. А что ты хотела?» Кари сделала глубокий вдох. «Я размышляла. Лофтхус — один из очень немногих взрослых людей в этой стране, у кого нет счета в банке, кредитки и жилья. Но мы знаем, что после убийства Калли Фарсина у него достаточно наличных для того, чтобы жить в отеле. В Плазе он платил наличными. Вот именно. И я проверила гостиницы. Из 20 тысяч человек, проводящих в гостиницах Осло каждую ночь, только около 600 платят наличными. Симон уставился на нее. «А можешь выяснить, сколько человек из этих 600 остановились в районе Квадраторы?» «Да. Вот список гостиниц». Она вынула свернутую распечатку из кармана пиджака. «А зачем?» Симон одной рукой схватил выписку, а второй нацепил очки. Он развернул лист бумаги и стал скользить по нему глазами, просматривая адреса. «Одна гостиница, две, три, шесть». Во многих из них гости расплачивались наличными, особенно в дешевых. И все-таки слишком много имен. А парочки самых дешевых гостиниц здесь вообще не было. Симон резко прервал чтение. Дешевые. Женщина, постучавшая в боковое окно. Свидание в машине, у крепости или в Бисмарке. Городской публичный дом. Прямо посреди Квадраторы. Я спросила, зачем? Продолжай работать в этом направлении, а мне надо идти. Симон направился к машине. Подождите! Закричала Кари и преградила ему путь. Не уезжайте! Что происходит? Происходит? Вы тут исполняете какой-то сольный номер. Ну так нельзя! Кари смахнула с лица прядь волос. Симон увидел, что она устала, как и все. «Я не знаю, в чем тут дело», — сказала она. «То ли вы хотите спасти положение и стать героем в конце своей карьеры, то ли хотите превзойти Бьёрнстада и Крипос. Но так нельзя, Симон. Это дело слишком важное, и не надо теперь выяснять, кто из больших мальчиков дальше написает». Симон пристально посмотрел на нее и, наконец, медленно кивнул. «Наверное, ты права. Но, возможно, у меня совсем другие причины поступать так, как ты думаешь». «Вы должны рассказать мне, что это за причины». «Этого я не могу сделать, Кари. Ты просто должна доверять мне». «Когда мы были у Иверсона, вы сказали, что мне следует подождать в приемной, потому что вы собираетесь нарушить правила. Я не хочу нарушать никаких правил, Симон. Я просто хочу делать свою работу. Так что если вы... «Не расскажете мне, в чем тут дело?» Голос задрожал. «Точно устала», — подумал Симон. «То мне придется пойти к другому начальнику и объяснить, что происходит». Симон покачал головой. «Не делай этого, Кари». «Ну почему же?» «Потому», — произнес Симон, поймал ее взгляд и не отпускал. «Крот все еще там. Дай мне 24 часа. Пожалуйста». Симон не стал дожидаться ответа. Какая разница? Он прошел мимо нее к машине, чувствуя ее взгляд на своей спине. По дороге вниз с Хольменколоссена Симон проиграл саундтрек их короткого телефонного разговора с Сонни. Ритмичный стук, естественно, громкие крики. Тонкие стены публичного дома Бисмарк. Ну как он мог не узнать эти звуки? Симон посмотрел сверху вниз на парня, сидевшего за стойкой портье и изучавшего его полицейское удостоверение. Так много лет прошло, а в Бисмарке ничего не изменилось. Кроме парня, тогда его здесь не было. Ну и хорошо. «Да, я вижу, что вы из полиции, но у меня нет журнала регистрации гостей, который я мог бы вам показать». «Он выглядит вот так», — сказал Симон и положил на стойку фотографию. Парень посмотрел на нее и задумался. «В противном случае мы устроим здесь облаву и прикроем весь ваш гадюшник», — пригрозил Симон. «Как думаешь, что скажет твой папочка, когда узнает, что ты уничтожил его бордель?» Семейное сходство не солгало, и Симон понял, что попал в цель. «Он на втором этаже, в комнате 216. Вы пойдете, я найду дорогу. Дай мне ключ». Парень снова замешкался, потом выдвинул ящик, снял с большой связки ключ и протянул его Симону. «Но мы не хотим никакого шума». Симон прошел мимо лифта и большими шагами поднялся по лестнице. Продвигаясь по коридору, он прислушивался. Сейчас здесь было тихо. Перед 216 номером он вынул свой глок и положил палец на двойной курок. Бесшумно, насколько мог, вставил ключ в замок, повернул его, встал у дверного проема, держа пистолет в правой руке, и открыл дверь левой. Потом он сосчитал до 4, быстрым движением заглянул в комнату и снова исчез за дверью. Позволил себе выдохнуть. Внутри было темно, но шторы не задернуты, и света для того, чтобы разглядеть кровать, хватило. Она была застелена и пуста. Симон вошел в комнату и проверил ванную. Зубная щетка и паста. Он вернулся и, не зажигая света, уселся на совершенно лишний в этом помещении стул у стены. Вынул телефон и набрал номер. Где-то в комнате раздался писк. Симон открыл шкаф. На дипломате лежал аппарат, и на дисплее высвечивался его собственный номер. Симон сбросил звонок и повалился обратно на стул. Мальчишка сознательно не взял с собой телефон, чтобы его не смогли отследить, но вряд ли он рассчитывал, что кто-то сможет отыскать его в таком густонаселенном районе. Симон прислушивался к темноте. Прислушивался к часам, отсчитывающим последние минуты. Маркус еще не спал, и потому увидел, как по улице идет сын. Маркус держал желтый дом под наблюдением с тех самых пор, как другой человек пришел туда несколько часов назад. Он даже не раздевался, был наготове. Он узнал походку сына, идущего по тихой ночной улице. Когда тот проходил под фонарями, их свет гладил его. Он казался усталым. Может быть, он шел очень долго, потому что его покачивало. Маркус поймал его в бинокль. На нем был костюм, он держался за бок, а голова его была обвязана окровавленным платком. Что это у него на лице? Кровь? Так или иначе, его надо было предупредить. Маркус осторожно открыл дверь в свою спальню, прокрался вниз по лестнице, обулся и побежал к воротам по жиденькой травке на их газоне. Сын заметил его и остановился у ворот собственного дома. «Добрый вечер, Маркус. Разве ты не должен сейчас спать?» Спокойный, мягкий голос. Могло показаться, что он побывал на войне, но говорил он так, словно рассказывал сказку на ночь. Маркус подумал, что когда он вырастет и перестанет бояться, то тоже будет говорить таким голосом. «Вам больно?» «В меня что-то попало, когда я ехал», — улыбнулся сын. «Не страшно». «В вашем доме кто-то есть?» «Да», — сказал сын и посмотрел на черные блестящие окна. «Полиция или бандиты?» Маркус вздрогнул. Он видел фотографию по телевизору. Но еще он слышал, как мама сказала, что бояться нечего, потому что этот человек приходит только к плохим людям. А в Твиттере многие им восхищались и писали, что пусть свиньи душат свиней, и что жутких насекомых иногда натравливают на еще более жутких насекомых. «Думаю, ни те, ни другие». Вот как. Марта проснулась от того, что в комнату кто-то вошел. Ей снился сон. Сон о женщине с чердака, о ребенке. Что она видит ребенка, он жив, он все время был там, был заперт в подвале, где постоянно плакал и ждал, когда его выпустят. И вот его выпустили. Он был здесь. Марта. Его голос, его спокойный, чудесный голос звучал странно. Она повернулась в кровати и посмотрела на него. «Ты говорил, что я могу прийти. Никто не открывал, но я ведь знала, где лежит ключ, и...» «Ты пришла?» Она кивнула. «Я заняла эту комнату. Ничего страшного?» Он просто кивнул и уселся на край кровати. «Матрас лежал на полу», — сказала она, потягиваясь. Кстати, когда я собиралась положить его на место, с рамы кровати упала тетрадь. Я положила ее на стол. Да? А что матрас сделал на... Я под ним прятался, произнес он, не отводя от нее глаз. А когда выбирался, то просто сбросил его на пол и оставил там. А что это у тебя? Он поднял руку, до этого прижатую к боку, и провел по ее уху. Марта, не отвечая, позволила ему прикоснуться к сережке. Дуновение ветра всколыхнуло занавески, которые она нашла в сундуке, и повесила. В комнату проник луч лунного света и упал на его руку и лицо. Марта оцепенела. «Это не так опасно, как кажется», — сказал он. «Царапины на лбу нет, но у тебя кровь идет из другого места. Откуда?» Он распахнул пиджак и показал. Правая сторона рубашки была пропитана кровью. «Что это?» «Пуля. Она пробила край бока и прошла насквозь. Совсем не опасно, только небольшое кровотечение. Скоро пройдет. «Тихо», — сказала она, сбросила одеяло, взяла его за руку и повела в ванную. Не обращая внимания на то, что он видит ее в нижнем белье, она покопалась в аптечке. Нашла пересепт 12-летней давности, 2 рулона бинта, вату, маленькие ножницы и бандаж. Потом заставила его раздеться до пояса. «Как видишь, я просто избавился от кусочка бокового жира», — улыбнулся он. Марта видела и похуже, видела и получше. Она промыла раны и заткнула ватой отверстие там, где пуля вошла и вышла. Потом она обвязала его бандажом вокруг пояса, после чего сняла платок с запекшейся крови на лбу, и с царапины сразу потекла свежая кровь. «У твоей мамы где-нибудь есть портновские ножницы?» «Мне не надо». «Я сказала тихо». Она потратила 4 минуты и сделала 4 стежка, чтобы соединить края пореза. «Я видел в коридоре дипломат», — сказал он, когда она бинтовала ему голову. «Эти деньги не мои, а местные власти выделили достаточно средств на ремонт, так что спасибо». Она закрепила концы и погладила его по щеке. «Вот так, а теперь надо бы...» Он поцеловал ее прямо в губы, потом отпустил. «Я люблю тебя», и снова поцеловал ее. «Я не верю тебе», — сказала Марта. «Ты не веришь, что я тебя люблю?» «Я не верю, что ты целовался с другими девчонками. Ты ужасно целуешься». От смеха глаза его заблестели. «У меня был большой перерыв. Ну и как это было?» «Не надо бояться, что ничего не произойдет. Просто позволь этому произойти. Целуйся лениво». «Лениво?» «Как сонная мягкая анаконда. Вот так». Марта осторожно обхватила его голову обеими руками и приблизила свои губы к его. Ей внезапно пришла в голову мысль, что все это на удивление естественно. Они похожи на двух детей, играющих в интересную, но невинную игру. Что он доверяет ей. Что она доверяет ему. «Понимаешь», — прошептала она, — «больше губ, меньше языка». «Больше сцепления, меньше газа?» Она хихикнула. «Точно. Пойдем в постель». «А там что произойдет? «Посмотрим. Как твой бок? Выдержит?» «Выдержит что?» «Ну не прикидывайся дурачком». Он еще раз поцеловал ее и прошептал. «Ты уверена?» «Нет. Поэтому если мы будем ждать слишком долго, пойдем в постель». Ровер поднялся и со стоном распрямил спину. Заработавшись, он не заметил, что тело затекло совсем как в те моменты, когда он занимался любовью с Янной, которая время от времени заходила проверить, что это он тут делает. Он пытался объяснить, что закручивать гайки и трахать ее — вещи в чем-то похожие. Крутишь-крутишь, застыв в одном положении, и не замечаешь ни боли в мышцах, ни времени. Но когда закончишь, наступает payback time. Время расплаты. Английский. Сравнение ей понравилось, но Янне — это Янне. Ровер вытер руки. Работа была закончена. Напоследок он привернул новую выхлопную трубу к Харли Дэвидсону. Поставил точку над «и». Словно настройщик, завершивший настройку рояля. И дело не в том, что 20 лошадиных сил можно получить от выхлопной трубы и очистителя воздуха. Все знают, что выхлопная труба — это прежде всего звук. Надо было добиться рычащего сочного баса, звук которого не похож ни на что другое, известное Роверу. Конечно, он мог бы сейчас повернуть ключ в зажигании и послушать музыку двигателя лишь для того, чтобы получить подтверждение тому, что он уже знал. Или же он мог преподнести себе такой подарок завтра утром. Яна обычно говорила, что никогда не стоит откладывать хорошее на потом, ведь нет никаких гарантий, что ты проживешь еще один день. Наверное, так Яна и стала Яна. Ровер стер тряпкой масло с пальцев и пошел в заднюю комнату вымыть руки. Он посмотрел на себя в зеркало. Черные полосы на лице, как у солдата, и золотой зуб. Как обычно, сейчас, когда он закончил, дали о себе знать другие потребности. Поесть, попить, отдохнуть. Это лучше всего. Но после проекта вроде нынешнего всегда наступала удивительная пустота. И что дальше? В чем смысл всего этого? Ровер отогнал от себя такие мысли и посмотрел на теплую воду, льющуюся из крана. Внезапно он вздрогнул и выключил воду. Из гаража донесся какой-то звук. «Янне? Сейчас?» «Я люблю тебя», — сказала Марта. В одно прекрасное мгновение он остановился. Оба они тяжело дышали, разгоряченные и раскрасневшиеся. Вытер пот между ее грудями простыней, которую она содрала с матраца, и сказал, что сюда могут прийти, что здесь опасно. Она ответила, что ее не так-то легко напугать, особенно когда она решилась. И, кстати, поскольку им сейчас крайне необходимо поговорить, она его любит. «Я люблю тебя». И они продолжили. «Одно дело — перестать снабжать меня оружием», — произнес мужчина, стягивая с руки тонкую перчатку. Ровер никогда не видел руки больше этой. «И совсем другое дело — снабдить оружием моего врага, да?» Ровер попытался высвободиться. Его держали двое мужчин, а третий стоял рядом с великаном, направив пистолет в лоб Роверу. Этот пистолет был ему хорошо знаком. Он сам его модифицировал. «Дать мальчишке УЗИ — это все равно, что отправить мне визитную карточку, на которой написано, чтобы я убирался в преисподнюю. Ты этого хотел? Послать меня в преисподнюю?» Ровер мог бы ответить. Сказать, что, судя по тому, что ему было известно о близнеце, именно оттуда он и появился. Но он этого не сделал. Он хотел пожить еще немного, еще несколько секунд. Он смотрел на мотоцикл за спиной великана. Яна права. Надо было его завести, закрыть глаза и прислушаться. Ровер мог бы доставить себе больше удовольствий. Факт, очевидный до банальности, и все же непостижимый настолько, что лишь находясь на грани, человек осознает, насколько он банален. Единственная гарантия, которая есть у человека, — это гарантия того, что он умрет. Мужчина положил перчатки на рабочий стол. Они были похожи на использованные презервативы. «Посмотрим», — произнес он, обводя взглядом инструменты, развешанные по стенам. Потом стал поочередно указывать на них пальцем. «Эники, беники,